Раннее море, черное море плещет во мной, какое горе. Неделю назад мы расстались с тобой, курортный роман. Это был только самообман своей игрой. Ты смог в моем сердце разлить океан, курортный роман. Это был только самообман, курортный роман. Он никогда не повторится, ну почему? Нежный твой взгляд каждой ночью мне снится. Каждой ночью мне снится. Каждой ночью мне снится. Морскую волну я трогаю нежно кончиком пальцев, ну почему? Как морские песчинки разрушило счастье, я не смогу. Не всегда позабыть и больше не вспомнить курортный роман. Смог мое сердце любовью наполнить курортный роман. Это был только самообман, курортный роман. Он никогда не повторится, ну почему? Нежный твой взгляд каждой ночью мне снится. Каждой ночью мне снится. Каждой ночью мне снится.